Сергей Петрович стрелять пока не торопился, а Вася все еще занимался филей, по молодости упорно не веря в смерть. Неизвестно, кого задели 4 встречные пули. 4, потому что ослепленный яростью Борис выстрелил 2, но пол кирпича, вылетевших из толпы, попали в окно соседнего дома, испуганно затаившегося в шумном этом рассвете. Звон стекол всегда почему-то озадачивает. К нему нужно привыкнуть, с ним нужно освоиться и перестать вздрагивать. И толпа вдруг дружно рванула назад. Поле боя опустело. Волонтеры не стреляли, но противник продолжал метать в их сторону всякого рода снаряды, оснащенные увесистой матерщиной. И один из этих снарядов угодил в живот Моисею, появившемуся за спинами волонтеров совсем не кстати. Впрочем, он всегда появлялся не кстати, о чем свидетельствуют регистрации о задержаниях в полиции. Но обычно его колотили после ареста, а тут до. Почему он сразу же сел на землю? «Странные люди», — сказал он. «Я ничего еще не успел нарушить, а меня уже побили». «Сквозите отсюда», — посоветовал Коля. «Из пороха чернил не сварганите даже вы, Моисей. Я хотел объяснить им, чтобы они шли себе домой». «Не вздумайте выходить, они забьют вас камнями», — сказал Сергей Петрович. «Если хотите беседовать о мире, ступайте к местному попу и уговорите его выйти к этой банде с иконой Божьей Матери Прославльской. Идите, идите и уговаривайте. Оказывается, у меня болит живот». Поддерживая руками ушибленный живот, Моисей поплелся к Варваринской церкви. А Вася сказал с сомнением: «Не пойдет поп. Он хитрый и трусливый человек и очень уж часто бегает в полицию. Главное вовремя поставить перед миротворцем неразрешимую задачу», — улыбнулся Сергей Петрович. Толпа более не шла на приступ, осыпая укрывшихся защитников верхней улицы каменьями и руганью. На нижних улицах дело ограничивалось загадочным ростом баррикады, периодическими призывами разойтись, да с той же периодической отправкой посыльных в крепость. Таким образом, к утру все замерло, хотя в городе давно уже никто не спал, в том числе и сам губернатор. Тут следует пояснить, что его высокопревосходительство принадлежало к тому стилю высочайше утвержденных руководителей, которые с неистовым желанием и пугающей отвагой готовы бороться с врагом, как бы это сказать, неодушевленным, что ли, с непослушанием, дерзостью или с чьим-то личным мнением. Здесь господин губернатор проявлял изумительную предусмотрительность, смелость, прозорливость и массу иных достоинств. Но стоило произойти чему-то непредусмотренному, как его высокопревосходительство закрылся в спальне, не велел беспокоить и начал решать вопросы, действовать или бездействовать, докладывать или умолчать, сначала доложить, а потом действовать, или сначала подействовать и немного, а потом доложить. И напрасно мчались посыльные в губернаторский особняк. Личный адъютант перехватывал их и всем твердил одно: «Не смею беспокоить, поскольку не приказано будить». Если губернатор мог прикидываться спящим, а крепость пока еще делать вид, будто ничего не произошло и не происходит, то Успенка вкупе с садками такой роскоши себе позволить не могла. И не столько потому, что на их исконной территории толкались трактирные завсегдатаи, полицейские чины, жандармские филеры и натуральные солдаты, сколько из-за хлеба насущного.